О, мой господин, смотрите, табакерка с секретом. У нее в крышке тайник, а в тайнике какая-то бумага с письменами. Интересно, прочти, Мансур, что там написано. Я не могу разобрать. Какие-то непонятные знаки. Дай-ка мне, визирь. Так, что же это такое? Да, странно, странно. Похоже на латынь. На древний язык прекрасной Италии. Я знаю этот язык. Попробуем прочесть. Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость. Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет волшебное слово «мутабор», тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Ты слышишь, Мансур? О, да, мой повелитель, велик Аллах. Слушай дальше. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово. Однако, будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет из твоей памяти, и ты останешься зверем. Мой господин, это опасный порошок. И то, что он попал к вам в руки, сулит беду. Будьте благоразумны. Что? Будьте благоразумны, мой господин. Мансур, о каком благоразумии ты говоришь? Когда ты видел в моих поступках благоразумие? Господин, нет, нет, Мансур, ты, видно, уже стареешь. Неизвестности приключения уже не волнуют твоего сердца. Слушай меня, мой визирь. Это приказ. Это приказ. Сейчас ты пойдешь домой, отнесешь подарки своей жене, а через 2 часа вернешься, и мы устроим славную прогулку в ближайший лес. Будьте благоразумны. Все, не возражай, я так решил, и так будет. Мой господин. Выполняй. Сказав так, халиф удалился во дворец. В условленное время визирь пришел в покои халифа. Халиф Хасид был готов к путешествию. Он одел самый красивый и легкий костюм, а за пояс заткнул табакерку с волшебным порошком. Ну, наконец-то! А я уже хотел посылать за тобой слуг. Скорее в путь, лошади уже готовы. Милостивый господин мой, прости покорного слугу твоего, но советую не ехать в лес, так как уже поздно. Может быть, на первый раз мы ограничимся прогулкой по твоему чудесному саду. Ведь в нем достаточно животных для первой пробы порошка. Да ты просто боишься, визирь. Ну ладно, я согласен. Решено, мы идем в сад. Вперед! Ах, как прекрасен был сад халифа в этот час. Под легким ветерком шелестела листва деревьев. Цветы в саду наполняли воздух благоуханием. Птицы пели на ветках свои вечерние песни. А хор возглавлял халиф птичьего мира соловей. Мой господин, мы зря тратим драгоценное время на поиски зверей под сенью деревьев. Может, лучше сразу пройти к пруду? Мне частенько случалось видеть там множество птиц. Особенно интересны аисты своей величавостью повадок и неустанной трескотней. Прекрасно придумано, мой мудрый друг. Скорей к пруду! И, ускорив шаг, они направились вглубь сада. Им обоим не терпелось испробовать фокус с порошком. Азарт неизведанного был так велик, что халиф и визирь стали напевать на ходу. Ах, соловей поет чудесно, не звуки, просто благодать. А что поет, то мне известно, но интересно угадать. Все эти трели до единой. мы обязательно поймем. И строчки песни соловьиной на свой язык переведем. Мы все узнаем всем на зависть и все запомним наизусть, что говорит подруге аист и что шипит сердитый гусь, и что шипит сердитый гусь. Чш, тише, мы уже на месте. Смотри, Мансур, вон шагает аист на своих длинных ногах, отыскивая лягушек. Слышишь? Он что-то трещит себе под нос. А вон летит еще один. И прямо сюда. Готов бороду свою прозакладывать, господин мой, что эти две долгоножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор. Ну что же, пора нюхать порошок. Но только... Боже, упаси нас рассмеяться. Не то мы погибли. Быстро достал халиф из-за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул коробку визирю, который понюхал тоже, и оба вскричали. Му-та-бор! И сейчас же ноги у них съежились и стали тонкими и красными. Красивые туфли стали неуклюжими, а истинными лапами. Руки стали крыльями, шеи вытянулись и стали... В локоть длиной бороды исчезли, а тела покрылись перьями. Оба новоявленных аиста, халиф и визирь, были готовы уже рассмеяться от собственного вида, но вовремя вспомнили, к чему этот смех может привести. Тогда они поспешили к месту свидания настоящих аистов, и вот они услышали... Добрый вечер, господин Долгонок. Я так рада вас здесь видеть. Благодарствую, душечка-трещотка. Я промыслил себе кое-чего на ужин. Не угодно ли кусочек ящерки или лягушачий филейчик? Чувствительно благодарна. Но нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась сюда. У отца завтра гости. Мне придется танцевать перед ними. Вот я и хочу немного поупражняться на досуге. Прекрасная мысль. Ведь я тоже приглашен к вашему отцу на званый обед и с удовольствием приму участие в ваших танцах. К тому же я собираюсь петь завтра новый романс и хочу, чтобы вы его непременно послушали. После этих любезностей оба юных аиста вышли из пруда, и молодая аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительные коленца. А молодой аист вертелся вокруг нее, помахивая крыльями, закидывая за спину голову и треща клювом. Это и был его новый романс. Аистиха подпевала. Есть за рекой чудесный луг. Чудесный луг? Чудесный луг. Там день-деньской кипит пирушка. Какой попался вкусный жук. Вкусный жук. Вкусный жук. Какая сладкая лягушка. Жених невесте говорит: я 100 лягушек изловлю вам. Она его благодарит, треща своим прелестным клювом. Прелестным клювом. Какой обед, какой балет. За парой пара выступает. Какой изящный пируэт. Как дивно музыка играет. Халиф Хасид и визирь Мансур с веселым изумлением глядели на пару аистов. Но когда те закончили свою песню, застыв в картинных позах на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, оба искатели приключений уже не могли сдержаться. Из их клювов вырвался неудержимый хохот. Такой потехи ни за какие деньги не купишь. Какие танцы! Ой, а сколько грации! Какой обед! Какой балет! Я что, лягушек изловлю вам? Замечательный подарок невесте! Ой, давно я не получал такого удовольствия. Теперь мы с тобой, Мансур, каждый день будем так развлекаться. Подождите, мой господин, что мы сейчас с вами делали? Как что? Смеялись так, что я до сих пор отдышаться не могу. Ой, она его благодарит, треща своим прелестным клювом. Но ведь смеяться заклинанием не дозволено. Вы помните это дурацкое слово? Мой повелитель, у меня оно выскочило из головы. Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли. Но, увы, волшебное слово исчезло из их памяти. И сколько ни кланялся визирь, сколько халиф не выкликал при этом с тоской. Слово пропало, и бедняга халиф вместе с Мансуром как были, так и остались аистами. Пусть поблизости Багдад, пусть даны мне крылья, не вернуться мне назад. Кем был я во дворце своем не жить, не видать мне трона, а над крышами наше положение. Как снять это проклятие? Послушай, Хасид, давай отправимся в святой город Мекку. Может, в тех местах нам удастся избавиться от наших птичьих личин. Ах, друг мой Мансур, я мало в это верю. Но раз даны нам крылья, надо попробовать. Но прежде, Хасид, я прошу тебя хоть на минуту заглянуть в Багдад. Я хочу еще раз увидеть свою жену. И халиф с визирем полетели в Багдад. Они покружили над домом визиря, помахали крыльями жене визиря, которая в печали и слезах сидела в саду, оплакивая своего пропавшего мужа. Они уже собрались в обратный путь, как неожиданно увидели пышное шествие на улице. Звучали трубы и барабаны. На разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой. Пол Багдада бежала ему во след, и все кричали: «Слава Мицре, повелителю Багдада!» Теперь я знаю причину колдовства. Этот самый Мицра, сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в недобрый для меня час поклялся жестоко отомстить мне. Это он заколдовал нас, мой визирь. Но надежда не покидает меня. Вперед! В священный город Мекку! Следуй за мной, верный товарищ моих бед!